Некоторое время экипажи машин, отошедших на товарную станцию, не могли сориентироваться в обстановке и не отвечали на запросы по радиосвязи. Из радиопереговоров 131-й бригады, калибр 10, «Горец, прием!» Абонент 11, «32, Горец, 32, я слиток 11, прием!» Камин 23, «4, Береза 4, я Камин 23, прием!» 018, «Горец, я Гавана, прием!» Волхов 1, «Так, вперед, рампа, вперед!» Калибр 10, что-то о рампе, похоже на позывной рампа, примечание автора. Калибр 10, «Рампа, рампа!» Камин 23, «Рампа, я Камин, прием!» Камин 23, неразборчиво, «За рампа! Может мне с ней идти?» Калибр 10, «Но это одно и то же, только позывной старшего!» Калибр 10, «Вызываешь!» Камин 23, «Ну, он не отвечает!» 236 или 018, «Броня, броня! Кто меня слышит? Вот эти два танка, которые в общей колонне стоят, прием!» Танкист, «Слышу!» 236 или 018, «Слышите меня, да?» Танкист, «Да!» 236 или 018, «Ну, мы по...» Дальше вклинился Камин 23, примечание автора. Камин 23, «Рампа, рампа, я Камин, прием!» Танкист, «Не понял!» 236 или 018, «Надо чего-то делать, бля! Может быть, обратно крутанемся? Поедем туда, где были, а?» Калибр 10, «Кто говорит, кто говорит? Я 10-й, я калибр 10, прием!» 236 или 018, «Калибр 10, мы отбились, стоим на железнодорожных путях. Видимо, где-то товарники останавливаются, товарные. Не знаем, что делать, отбились от колонны, отошли во время боя, прием!» Калибр 10, неразборчиво, «Соскакивали!» Выскакивали, примечание автора, «На площадь! Разворачивались здесь, на площади!» 236, «Мы стояли на площади, отъехали к товарной станции, сортировочная станция!» «Находимся на железнодорожных путях, прием!» 236. «Так, всем, кто в колонне, надо ехать обратно, на обратное место! Там, где стоял КамАЗ, второй батальон, как поняли, прием!» Калибр 10. «Это кто? Внимание, внимание! Горец, горец, ну-ка доложи, где ты есть?» 018. «Что ты говорил насчет КамАЗа, прием?» 236. «БМП!» Неразборчиво перебивает Савин. Калибр 10. «Горец, горец, вокруг меня на площадь пришел, крутанулся и ушел!» «Правильно я понял, на БРМках!» 236. «Номер БМП, кто говорил?» Калибр 10. «На БРМках ты проезжал!» 236. «БМП-2, слышали меня или нет?» Калибр 10. «Горец, горец, я калибр 10, прием!» Камин 23. «Он стоит около меня, он проскочил и прибыл ко мне! Что ему сказать?» Калибр 10. «Как поможет тебе, помо!» Запись обрывается. Полковник Савин поставил командиру второго штурмового отряда задачу перенацелить вышедшие к нему бронемашины на захват дома перед вокзалом. Он полагал, что с подходом разведчиков второй штурмовой отряд будет иметь достаточно сил, чтобы помочь осажденным на вокзале. Однако разведчики, считая, что вокруг находится только противник, никого не подпускали к себе. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. «Ты к нему можешь подойти? Подойти! С ним переговорить!» Камин 23. «Стреляют! Они там испуганные все, горец! Я Камин, ответь!» Калибр 10. «Горец, горец! Я калибр 10, прием!» Калибр 10. «Горец, прием!» Камин 23. «К нему!» Калибр 10. «Я калибр 10! Я калибр 10! Горец, горец, прием!» 236 или 018. «Да, да, Лех!» Сокращенное от Алексея примечание автора. Абонент 11. «Десятый, я 11-й, прием!» Абонент 11. «Десятый!» Шумы. Абонент 11. «Десятый, десятый! По железной дороге работать, стволами или нет? Работать стволами или нет, прием!» Калибр 10. «Не понял, не понял, прием!» Абонент 11. «Десятый, по железной дороге! Артиллерия работать или нет? Прием!» 236 или 018. «Вы чё? Мы стоим на железной дороге!» «Абонент 11-й. Я понял. Сзади 10-го, сзади калибра. Работать или нет, прием!» Неразборчивый возглас. «Абонент 11. 10-й, я 11-й, прием!» «Калибр 10. На приеме!» «Абонент 11. Сзади тебя, по депо. Артиллерия, работать или нет, прием!» «Калибр 10. Не надо, пока не надо, блядь! Кройте нас, близко!» «Абонент 11. Я понял!» «Калибр 10. Горец, прием!» «Калибр 10. 23-й. Но подъедь к нему, подъедь! Покажи, что это ты, свой!» «Калибр 10. 23-й. Камин 23, прием!» «Рампа 1. Па, я рампа 1, прием!» «Калибр 10. 11-й, я 10-й, прием!» Слышны выстрелы. «Рампа 1. Рампа, я рампа 1, прием!» «Калибр 10. 11-й, я 10-й, прием!» «Абонент 11. Я 11-й, прием!» «Калибр 10. Ну давай, что думаете там, блядь? Я не могу бросить раненых нахуй! Техника уже почти вся сожжена, блядь! Думайте, как вывозить и как нас выручать, прием!» «Абонент 11. Я понял тебя, понял! Все силы сейчас принимаем, чтобы выручить! Все силы принимаем!» Офицер-связист доводит информацию до полковника Савина, что в интересах последнего будет работать авиация. В ответ возникает резонное недоумение. Какая авиация, когда до противника всего лишь 30-50 метров? Из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11, неразборчиво. «Будет работать авиация в ваших интересах, прием!» «Калибр 10. Раненых у меня очень много, блядь!» «Абонент 11. Сейчас будет работать в ваших интересах авиация, прием!» «Калибр 10. Авиация! Это чё? Если б вертолет и другое дело! Очень, блядь, близкое расстояние, нахуй!» «Абонент 11. Я понимаю! Высаживать буду, прием!» «Калибр 10. И прочее!» «Пускай уже помогут, блядь! Ну что ж такое, нахуй!» «Абонент 11. Я все понимаю, прием!» Из радиопереговоров явствует, что на выяснение обстановки разведчики потратили довольно много времени, прежде чем установили контакт со вторым штурмовым отрядом. Из радиопереговоров 131-й бригады, 236-й или 018-й. «Находимся на товарной станции, что нам делать, прием!» «Броня 17. Т-72Б, номер 417. «Броня 16. Я броня 17. Прием!» «Калибр 10. Мин 2. Камин 23. Прием!» «Связист. За камин 23. А мин 23 на приеме!» «104. Я 104. Прием!» «Калибр 10. Неразборчиво. На помощь! Прием!» «Связист. За камин 23. Ждите!» «Сейчас придет старший, он вам скажет, как поняли?» «Калибр 10. Давайте побыстрее, блядь! Вам вернуться нужно на вокзал и в здание! Здание слева взять! Кто у вас старший, прием?» «018. Белое здание, направо!» «Неразборчиво. 018. 236, как понял, прием!» «236. Повтори еще раз!» «236. Еще раз повтори!» «018. 236-й, сейчас направо! И пи... немножко прямо и направо! Там будет оранжевое здание, к нему вперед!» 236-й. «Понял, блядь, разведка! Понял!» 018-й. «Все, вперед!» 018-й. «Танкисты, слышали?» 018-й. 236-й, я 018-й! Поворачивай прямо и направо! 018-й. 36-й, слева обходи, слева! 236-й, неразборчиво. «Видишь, он цепляется, блядь, поэтому правее чуть-чуть!» 236-й, неразборчиво. «Шестая!» 236-й, слышали или нет? «Я 236-й, прием!» 018-й, одновременно в два голоса. «Слышу, что такое?» 236-й, слышите меня или нет? 018-й, одновременно в два голоса. «Да, слышим, что ты хочешь?» 236-й. «За мной идете!» 018-й. Одновременно в два голоса. «Да!» 236-й. Неразборчиво. «Вправо! За нами вся колонна! Да! Прямо и направо!» 018. За это оранжевое хранилище заворачивай направо. 018. Всей колонне, внимание налево, там гранатометчики, видел? 236. Разведка, где поворачивать будем вправо? 236. Разведка, ты не понял? Я 236, прием. 018. Прием, прием, 236. 236. За мной идете? 018. Да, за тобой. 018. Всей колонне, пушки налево, наблюдать. 236. Андрюха, слышишь меня? Да. 236. Вон за этим домиком с зеленой крышей. Поворачиваем направо. 018. Понял. 236. У меня к тебе просьба будет. Я приостановлюсь. Ты зайди вперед. У меня пушка не стреляет. Пулемет тоже. Как понял, прием. 018. Понял. 236. Прижмусь справа. 018. Давай. 236. Наши справа, наши справа. Наконец, разведчики доложили Савину, что они находятся на товарной станции. Тем не менее, разведчики все еще не догадываются, что вышли в расположение своих. Из радиопереговоров 131-й бригады. 236. Неразборчиво. Вызов, прием! Неразборчиво. 018 по внутренней связи. Орвит, старший лейтенант Калнин, Орвит Эдуардович. Примечание автора. Куда? 236. Орвит, калибру 10 доложите, где мы находимся, прием! Калибр 10. Я калибр 10, кто это выходит на меня, прием! 018. Так значит, здесь у нас находится одна машина с разведроты, одна со второго батальона, два танка находятся. На станции сортировочная, товарная станция, прием! Калибр 10. Задачу поставили. 018. Не понял. Калибр 10. Там ты видел перед собой коробочки, коробочки. Тебе задачу поставили или нет? 018. Задачу никакую не поставили. Мы растягиваемся сейчас. Калибр 10. Там перед тобой, блядь, где ты видел коробки? Ты видел коробки? 018. Неразборчиво. Раз, два. Две маленькие коробки, две большие. Калибр 10. Неразборчиво. «Вот ты подъехал там во дворе, эх, хозяйственном, блядь, четыре маленьких коробки!» 018. «Вижу, вижу! Раз вижу маленькую, два, все, пока больше не вижу!» Калибр 10. «Только с ними встреться! Тебе там навстречу пошли, это наши, наши! Тебе поставят задачу, блядь, которую надо немедленно выполнить!» На связь выходит командир БМП-2, номер 234. Личность нами не установлена, отставшая от общей колонны. И пытается уточнить обстановку. Из радиопереговоров 131-й бригады. 234-й. 234-й, прием! Левее прижимайся, левее, вот сюда, к вагону! 234-й. 236-й. Я 234-й, прием! 236-й. 18-й. Я 36-й, прием! 018-й. Слушаю! 236-й. «Чё делаем, мужики? Орвит!» 018-й. «Понял!» 236-й. «Не понял!» 018-й. «Думаем сейчас!» 236-й. «Сзади ещё танки! Два танка!» 018-й. Второй голос. «Чё? Больше никого нет!» 236-й. «Так, пока я больше никого не вижу!» 018-й. Второй голос, неразборчиво. «Надо танки пустить вперёд!» 236-й. «Так, броня, броня, я 236-й! Кто сзади меня слышит, ответь, прием!» 234-й. «236-й, я 234-й, прием!» 236-й. «Сзади нас стоишь!» 234-й. «Я стою в парке вообще! Я не знаю даже, где вы находитесь!» 236-й. «Хуенно!» 234-й. «Товарищ старший лейтенант, где вы находитесь? Может, нам подъехать? Мы стоим в парке!» Тут до хрена машин наших стоит. Танки, БТРы. 236-й. У вас там до хрена. Нас всего двое, блядь. 234-й. Как вам проехать? 236-й. Неразборчиво. Похоже на кто это? 234-й. А? 236-й. Броня, кто сзади стоит? У кого впереди две БМП? Прием, ответь. 234-й. 236-й, я 230! Вклинивается слиток 11. Слиток 11. 10-й, 10-й, 10-й. Я 11-й, 11-й, прием! Слиток 11. 10-й, 10-й, 11-й, прием! 234-й. 236-й, я 234-й, прием! Слиток 11. 236-й, я 10-й, я 10-й, прием! Голос Пуликовского, а позывной называется Авина, примечание автора. 234-й. 236-й, я 234-й, прием! Слиток 11. 234-й, я 10-й, прием! 234-й. 10-й, я 234-й, слышу хорошо! Слиток 11. Ты сам, сам, или с кем там, прием! 234-й. Не понял! Слиток 11. Позывной твоего старшего скажи! 234-й. Наш позывной, Зубр 63! Слиток 11. Не понял, где он, где он? 234-й. Шестой роте, мы должны были ехать за комбригом. Наша машина вот именно сломалась. Временно мы задержались и отстали от своих. Сейчас не знаем, где они находятся. Слиток 11. Ты где находишься, прием? 234-й. Я нахожусь в городском парке. Тут еще стоят тоже БТРы, БМП всякие. Но уже не наш батальон вообще, вообще. Неразборчиво. Со Свердловской области часть. Вот мы вместе с ним стоим. Здесь тоже атакуют, изредка. Слиток 11. Я понял, пока находись там, пока находись там. 234-й. 10-й, я 234-й, прием. Абонент 11. Вместо Савина отозвался абонент 11. Я слушаю тебя, прием. Мрамор 22. Набат 15-й, я мрамор 22-й. 22-му ответь, набат 15-й. Слиток 11. 234-й, находись там пока, находись там. В дальнейшем я тебе скажу, что делать. 234-й. Вас понял. 234-й будет ждать следующих заданий. Слиток 11. 234-й, ты один или 235-й с тобой, прием. 234-й, я один, 235-й вообще. Неразборчиво, возможно, нет такого. Командир взвода, 236-я. Слиток 11. Не понял, что 236-я? 234-й. В моем взводе машины 234 и 236. Мы были вместе, но потом я 36-ю потерял. Слиток 11. Я понял, находись там, находись там. 234-й. Понял. Подполковник Дурнев, возможно, майор Черноуцкий, предпринимает очередную попытку приблизиться к машинам разведчиков. Однако они открывают огонь и никого к себе не подпускают. Лишь рискуя собственной жизнью, подполковник Дурнев сумел докричаться до разведчиков и привлечь их внимание. Из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11. 10-й, 10-й, я 11-й, прием! 236-й. 18-й, смотри, чтобы наши по нам не пизданули, как понял, прием! 018-й. Одновременно в два голоса. Принял, понял! Абонент 11. Как пошло, прием! 236-й, неразборчиво. Похоже на «в этом цинке». Блять, нас отпоют! Ебать Тулюсю! 236-й, неразборчиво. Сзади две большие коробочки с нами, что делаем? 018-й. Коробочек вперед надо выпустить! 236-й. Осторожнее, осторожнее, осторожнее, сзади! 236-й. У тебя связь с ними есть! 018-й. Одновременно в два голоса. Да и нет. 236-й. Надо запрашивать броню. Камин 23. Горец, горец, я камин, прием. 236-й. 18-й, что ты хочешь? Объясни мне, чё ты вертишься, блядь? Камин 23. Горец, я камин, прием. Калибр 10. Камин, камин, я прием. Камин, камин, я прием. Я калибр, прием. Камин 23. Калибр, горец зашел в мое расположение. Мне на путях с ним переговорить не удалось. Его обстреляли, меня тоже снайпера обстреливают. Он находится у меня, я здесь с ним разговариваю. Калибр 10. Ну давайте все вместе, выходи оттуда, выходи. И ставьте ему задачу, как понял, прием. Камин 23. Я понял, калибр. Сейчас мне только с ним нужно решить. Он меня тогда так и не понял. Сейчас я ему выйду, скажу, кто я. Потом вы ему скажите, чтобы мы с ним состыковались. Он в броне сидит, не вылазит. Слышны выстрелы крупного искрострельного оружия. Разведчики бьют из вооружения БМП. Калибр 10. Горец, горец, прием! Горец, прием! Камин 23. Я боюсь, он еще и меня обстреляет. Камин 23. Горец, я Камин, прием! 234. 236. Я 234, прием! Камин 23 кричит в эфир. 36-й, не стреляй, это свои, это Камин, Камин! Зубры, зубры! Позывные машин 2-го батальона 131-й бригады, примечание автора. Не стреляй! Калибр 10. Горец, я Калибр, прием! 234-й. 236-й! Я 234-й, прием! Калибр 10. Горец, горец, выйди, выйди! Это наш Камин, как понял, прием! 018-й. Встань туда, левым бортом, к нему! Калибр 10. Горец, горец, ты зашел правильно! Это наш Камин, как понял, прием! Выйди, он тебе поставит задачу! 236-й. 18-й, повтори! Я 236-й, прием! Калибр 10. Горец, Баргозин, Баргозин! Вы зашли в расположение наших! Выйдите! Вам поставят задачу там! Там старший есть, как понял, прием! 236-й. Кто со мной говорит? Прием! Калибр 10. С тобой говорит, Калибр 10! Калибр 10, прием! 236-й. Калибр 10, значит так. Находимся на товарной станции. Там были наши. Раз, два, три БМП. Помимо того, что мы сейчас на своих приехали. Там люди находятся. Кирпичное здание, пехота, все остальное. Что нам делать? Калибр 10. Вам сейчас нужно встретиться со старшим начальником. Там есть старший, он поставит вам задачу. Я ему уже поставил задачу, прием! 236-й. Все, Калибр, понял, прием!